Задохнулся совсем. Когда читать, когда писать, не знаю. Надоели все до крайности, попутчики в марафоне. Чтобы не скисли все, Кларина суета и меня захватила. Что мне, Гекуба? Зачем мне ее метание? То она в ногу со мной хотела поспеть, то теперь я за ней ковыляю. Женщина открывает рот для непристойности. Замечательная у нее профессия. А я откуда же? Тьфу, Фимочка, на тебя! Оглянись в гневе и очухайся. Новое слово «тусовка», как выяснилось, вполне многозначное, и суете наше имя «тусовка». Опять в предощущении напасть. Опять жду беды, то ли из смерти чьей-то, то ли измены, то ли чудовищная неприятность. Жду, и любопытство распирает, откуда грянет. Сигналы для слепых из светофора слышны даже здесь, на пятом этаже. Вот откуда тревога. Хорошо, что предупреждают. Моя готовность номер один. Я и это осилю, сомнений нет. Однако боль в правом подреберье мешает писать. Важно, что предвкушение беды зафиксировал, и на случай опасности у меня алиби. 18 октября 1988 года. Гадкий, неспокойный разговор с Эдиком Бутенко в театре. Брунов пригласил его, меня и Витю Коклюшкина для обсуждения «Круглой луны» и наговорил много страшной чепухи, вроде необходимости куплетов в спектакле. Эдик дулся, но дипломатично молчал и даже как-то поддерживал Брунова. Потом мы переместились в буфет, распрощавшись с Бруновым, и обидными колкостями заполнили разговор по поводу прошедшего визита. Эдик извлекал из памяти мои эстрадные штучки, укорял меня своими эстрадными пристрастиями и, в конце концов, отсутствием тяги к высокому и прекрасному чуду театра. Но само по себе слово «театр» вряд ли уж как-то высоту духовную гарантирует. Наши эстрадные шутки — часть этого необозримого чуда, часть, кусочек Эдикиного театра. Малый круг кровообращения большому не противостоит, и тем более его не отменяет. Но это круг, в нем свои круговые зависимости, незыблемые и свои. Эдик вышутил меня за придуманную мной единицу жанра «один монолог». Но я ведь не так уж не прав, только надо было выразиться точнее. Один анекдот, один афоризм, одна реприза — это фазы наших эстрадных волн. Их отменить нельзя, они природа. Дурость выпирает тогда, когда только вопреки здравому смыслу выпячивают эти маленькие законы, а большие, главные, попирают. «От пошлости спасает только талант», — сказал Альфред Шнитке. Воображаемый разговор с теткой, написавшей жалобу на меня в «Московскую правду». «Вы в силу своего опыта можете лучше меня знать, только какое мясо годится для борща, и ничего больше». Ваш общественный опыт мне не пригодится. Вы не можете мне подсказать, о чем думать и говорить. Ваше право разделять или не разделять свои взгляды. Ваше право доказывать мне преимущество ваших взглядов. Но вы не вправе мне разрешать или запрещать думать и говорить. Я вам ничем, даже двушкой на телефонный разговор не обязан. Июнь 3, 2009 года. Желтый сегмент. Нет, я опять никого не выдам, это понятно. Я не сумею написать о шахтерах. Я никогда не спускался в шахты глубже метро. Мне легче про тех, кого знаю. Я не причиню им никакого вреда. Я только позволю себе попричитать вместе с вами. Наташа прислала мне ссылку на желтый материал про тайный развод и новую страсть моей хорошей знакомой. В этом материале, для тех, кто знает все, несусветная чушь. Принято считать, что нас это страшно занимает, но моей знакомой он зачем? Я силюсь понять. Поверьте, это не прибавляет ни любви, ни значимости, решительно не прибавляет ни единого зрителя в зале. Вчера, буквально вчера, я не выдержал и вкрадчиво посоветовал успешному и хорошему парню, всегда прислушивающемуся ко мне. Возможно, в том сегменте шоу-бизнеса, в котором тебе приходится крутиться, это важно. Но, взрослея есть смысл немножко отодвигаться от желтизны и попсовости, от надуманных историй, сенсаций и прочей чепухи.